Именно такое она слышит каждый раз, когда кто-то обращается к первой леди. Мэтт никогда не говорил с Нелл подобным тоном, и она с холодным отчаянием поняла, что потеряла его еще до того, как они получили шанс остаться наедине. Фантастическое видение, которое она с благоговейным ужасом лелеяла в душе, развернулась бесконечным красочным полотном. Она представляла, как Мэтт и Нелл разъезжают по стране в потрепанном старом Винни-Баго с двумя ребятишками, ловят рыбу в Великих озерах, развлекаются в Диснейленде, любуются закатами над скалистыми горами, занимаются любовью в пустыне Аризоны. Бесконечное сказочное путешествие. Ветер разыгрался, пробормотала она скрипучим старушечьим голосом. «Думаю, вам следует позвонить. Люся часами стоит над душем. Надеюсь, в баке хватит воды? Нужно обсудить, как спустить все это на тормозах. Хорошо, что мы пользовались бумажными тарелками». Меньше посуды мыть? Нелл, мисс Кейс, повторяю, нам необходимо это обсудить. Нет, — взорвалась она, — ни за что. Пойду посмотрю, как там Баттон. Мэтт едва успел преградить ей дорогу. Лицо его казалось застывшим. Простите, но это необходимо сделать немедленно. Она уставилась на его губы, которые только вчера целовала, губы, теперь непреклонно сжатые. Они хотели провести вместе ночь, как только окажутся в Айове, но теперь этому не бывать. Даже такой сильный, уверенный в себе человек, как Мэтт Джорик, не занимается любовью с кумирами нации. Чувство потери было таким острым, что Нили едва не заплакала. «Что именно ты хочешь сделать?» — выдавила она. «Мне нужно узнать, что происходит и чего вы добиваетесь». Опять этот невыносимый официальный тон. «Это проще простого. Я хочу, чтобы ты забыл обо всем». Она проскользнула мимо, и Мэтт не сделал попытки ее остановить. Ему ничего не стоило обнять и прижать к себе Нелл, но он не дотронется до первой леди. Мэтт смотрел вслед Нелл, поднимавшийся по ступенькам фургона. Такого он не ожидал. Она так ни в чем не призналась, и он пытался убедить себя, что чего-то не понял или ошибся. Но в глубине души Мэтт понимал, что непоправимое свершилось. Нет смысла отрицать очевидное. Несмотря на розу в волосах, женщина, которую он знал как Нелл Келли, превратилась в Корнелию Кейс, вдову президента Соединенных Штатов и первую леди страны. Чувствуя себя так, словно только что получил удар в солнечное сплетение, он слепо побрел к дому и рухнул на полусгнившее крыльцо. Надо разобраться во всем, что произошло. Они провели вместе несколько дней. Смеялись, спорили, заботились о детишках Сэнди, стали друзьями и почти любовниками. Он вспомнил их головокружительные поцелуи, исступленные ласки, то, как он с ней обращался, предложения, которые делал первой леди. Внезапно его обуял гнев, скорее похожий на бешенство. Она лгала, лгала с самого начала, играла с ним, забавлялась, как Мария Антуанетта с низкородным крестьянином, от которого можно избавиться после ночи наслаждений. Мэтт выругался. и стал было подниматься, но вдруг замер. Он снова опустился на ступеньку, прерывисто вздохнул. Господи! Он только что сейчас обнаружил клад, свою захватывающую историю. Первая леди в бегах, и он единственный в Америке репортер, кто знает, где она. Теперь он может восстановить свою профессиональную репутацию. Мэтт вскочил, принялся мерить шагами тропинку, пытаясь думать связно, но мешала злость. Эта женщина предала его доверие, а такое простить невозможно. История. Нельзя забывать об истории. Мэтт скроет свою профессию, оставит ее в блаженном неведении. Она с самого начала врала, и он ей ничем не обязан. Мэтт попробовал мыслить логически, разложить все по полочкам. Почему она сбежала? Каким образом ей это удалось? Интересно, сколько времени прошло с момента ее исчезновения из Белого дома до того, как он подобрал ее на стоянке грузовиков. Но ничего не получилось. Он не мог размышлять спокойно, поскольку все время вспоминал о том, как они собирались заняться любовью, когда окажутся в Айове. А ведь это очередной обман. Она знала, что такому не бывать.